Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 23 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня в Арцахе отмечается День защитника Отечества. Международные наблюдатели высоко оценивают прошедший в НКР конституционный референдум. Заявление МИД НКР. Завершился чемпионат республики по волейболу среди школьных команд. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в Нагорно-Карабахской республике отмечается День защитника Отечества. В поздравительном послании президента НКР Баку Саакяна по случаю праздника говорится: «Дорогие соотечественники, от имени властей Республики Арцах и от себя лично поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Поздравляю наших храбрых солдат, офицеров, генералов, которые защищают безопасность нашей страны и народа, ежедневно и самоотверженно выполняя свой воинский долг. Поздравляю также всех тех, кто в роковой момент встают рядом с солдатами, охраняющими границы страны, и вносят свой неоценимый вклад в дело защиты Родины. Сегодня праздник для всего народа, поскольку нашу страну мы защищаем все вместе – строитель и врач, педагог и благотворитель, житель отдаленного села и армянский школьник из диаспоры. Четырехдневная апрельская война вновь подтвердила эту неопровержимую истину. Родина благодарна своим преданным сынам. Дорогие друзья, вновь поздравляю всех вас, желаю мира, крепкого здоровья и всех благ, а нашим военнослужащим крепкого духа и благополучной службы, говорится в поздравительном адресе президента НКР. Заявление МИД НКР. 20 февраля в Республике Арцах состоялся всенародный референдум по проекту новой конституции, и в голосовании приняли участие 76,44% зарегистрированных избирателей, 87,6% которых поддержали принятие нового основного закона. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел НКР. За ходом голосования следили около 100 международных наблюдателей из 30 стран, положительно оценивших организацию и проведение референдума и отметивших их открытость и соответствие международным стандартам. Новая конституция призвана продолжить закрепленные первой конституцией традиции государственного строительства, способствовать дальнейшему укреплению суверенитета страны, обеспечению прав человека и верховенства закона, совершенствованию системы государственного управления, укоренению независимой судебной власти и реформированию системы местного самоуправления. Референдум 20 февраля стал очередным актом волеизъявления народа Арцаха, реализующего закрепленное в основополагающих международных документах право самостоятельно определять свое будущее. Стремление Баку любыми способами подавить данное неотъемлемое право народа Арцаха привело к возникновению вооруженного конфликта и до сих пор остается основным источником сохранения напряженности в регионе и причиной отсутствия прогресса в процессе урегулирования конфликта. Демократическое развитие государственности Арцаха является необратимым процессом. Нежелание Азербайджана признать данный факт, выражаемое в отрицании реализованного народом Арцаха права на самоопределение, является обреченной на провал попыткой вернуться в прошлое, говорится в заявлении МИД НКР. Председатель парламента НКР Ашот Гулян 21 февраля принял депутата Аргентинской республики Брэндо Остин и представителя офиса Айдата Аргентины Николаса Сабунджана, прибывших в Арцах с миссией по наблюдению за референдумом по проекту Конституции. Как сообщает пресс-служба парламента Арцаха, приветствуя гостей, Ашот Гулян выразил признательность за проделанную в эти дни работу, отметив, что предложения наблюдателей помогают Арцаху шаг за шагом улучшать процедуру процедуры проведения референдумов и выборов. Выразив признательность за приглашение, Бренда Остин добавила, что приглашение наблюдателей на демократический процесс референдум свидетельствует о том, что государственные институты в стране состоялись. «Я побывала на 7 избирательных участках и впечатлена высоким уровнем организованности процесса голосования, уровнем контроля работы членов комиссий, точностью списков, сплоченностью и информированностью граждан». Отметив высокий уровень проведения референдума, Бренда Остин добавила, «Все это свидетельствует о высоком уровне чувства демократии». На состоявшемся 20 февраля референдуме по Конституции с наблюдательской миссией участвовали 100 международных и 103 местных наблюдателей из почти 30 стран, а также более 80 представителей СМИ. 20 и 21 февраля по завершении голосования в участках по референдуму делегации и отдельные представители, осуществлявшие наблюдательскую миссию, провели брифинги, в ходе которых дали свои оценки референдуму как важному политическому событию. Были сделаны также отдельные заявления. Брифинг по окончании наблюдательской миссии в ходе конституционного референдума в НКР провел депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Григорий Дьяченко. Могу констатировать, что голосование началось в 8, нарушений никаких не было, но при этом хочу сказать, что действительно сегодня объявили выходным днем, люди приходили еще до 8 для того, чтобы проголосовать, им надо было на 8 на работу. У нас путь следовал практически по всей республике, мы посетили участки в Шуши, Сызнык, Красный Базар, Чардар, Нги, Саршун, Степанакерти. Это более 10 участков. Доброжелательность, эксцессов никаких не было. В общем, можно сказать, что за все то время и участок, где мы были, никаких нарушений не было. Констатируем о том, что люди шли с радостью, для них это праздник. Праздник, опять же говорю, что это один из этапов по развитию вашей республики. Это был репортаж с брифинга депутата Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Григория Дьяченко. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Своими впечатлениями о ходе конституционного референдума в Арцахе поделился пребывающий в эти дни в республике член Российской ассоциации международного права Денис Дворников. День референдума он побывал в 3 районах республики и на участках Степанакерти. Вместе с коллегами удалось посетить Гадрут, Аскеранский район, Мартунийский, побывать на разных участках и городских, и сельских. Был впечатлен активностью избирателей. Явка действительно высокая. Организация выборов на высоком уровне. Каких-то претензий с точки зрения возможных манипуляций, какого-то искажения волеизъявления у меня нет. И я ни у кого из коллег-экспертов из разных стран никаких подобных замечаний даже в самой приватной беседе не услышал. О самом факте референдума он отметил. В Советском Союзе в брежневские времена Конституция была одной из самых демократичных в мире. Вопрос в том, что как ее соблюдали. Ее никто не реформировал, поскольку это был неживой организм. В Арцахе другая ситуация. Реформе подлежат только живые документы, которыми пользуются, на которые ссылаются при управлении государством. Поэтому данный референдум можно воспринимать как политический факт, что Конституция действительно востребованный, легитимный документ, который отражает систему государства. Управления. По поводу высокой явки и высокого результата поддержки конституционной реформы, вы знаете, что за проголосовало 87,6% по предварительным данным. Это высокий процент, но здесь не должно быть каких-то подозрений в том, что на людей оказывалось недобросовестное воздействие, поскольку для Арцаха каждый референдум, каждые выборы, помимо темы и самого объекта голосования, это манифест независимости. Денис Дворников также отметил, что в Арцахе люди идут на избирательные участки не только проголосовать за конкретное решение и конкретного кандидата. Они приходят показать, что они есть. Явка и результат, если могут быть официально не признаны другими государствами, но они не могут игнорироваться другими государствами. Потому что здесь все сделано на абсолютно открытом формате и абсолютно легитимном. Откровенно, гораздо более легитимным, чем во многих признанных государствах. По словам Дворникова, с точки зрения эксперта, данные выборы были интересны не только как событие локальное Арцаха, но и как материал для изучения специалистами в области избирательства. избирательного процесса. Здесь есть свои наработки, есть свои решения технологические, как проводить выборы. Я думаю, что следующий избирательный процесс, который здесь состоится, нужно использовать для приглашения самого широкого круга экспертов, которые регулярно занимаются выборами не просто как политический факт, политическое событие на территории Арцаха, а как интересный кейс в международной практике избирательного процесса. В НКР завершился чемпионат по волейболу среди школьных команд девочек. В упорном поединке за первое место команда Степанакерской детско-юношеской спортивной школы одержала победу над аскеранской командой. Участницы соревнований считают их интересными, хотя и трудными, ибо все играли хорошо и фактически все являются победителями. Ները անցնում էին շատ լավ, չեմ կարող ասել, որ դժվար չէր, ահագին դժվար էր այս վերջ խաղը հատկապես, թիմերը շատ լավ էին խաղում, մեկը հաղթեց, մեկը պարծեց, դա ոչ մի բան չի ուշագրում, բոլորն են հաղթողներ են։ Тренер Степанакерской команды Гаяна Мелкумян высоко оценила игру всех школьных команд. Упорная борьба шла не только за первое, второе, но и третье и четвертое места. А выиграл, как всегда, сильнейший. Партакия Дананца, Барцер Макардаков, Баваканин Патраствац Тимир, Ла Патраствац Тимир Каин, Хамар Пайкарер, Арачиер Грош Мрцанакаин Тегери Хамар, Инчувочев, Ерор Чорор Тегери Хамар, Мрцумнерум, Инчпезмиш, Хахтуме Ужерагуина. Все команды-призеры были удостоены наград Управления спорта НКР. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.